Бот дрогнул, затрясся, входя в разреженную атмосферу Марса. Хоть ее, считай, не было, тем не менее некое трение все же было, отчего бот иногда вздрагивал. Бот с легкостью вошел в атмосферу и вскоре двигался на высоте в сторону Марса-1. И то, что видел Андрей, смотря на обзорные экраны, разрушали последние надежды, которые все же оставались у него. Руины. Именно так можно описать то, что осталось от одной из самых больших колоний Земли. Фокин увел бот в сторону центральной площади, опуская его в разрушенный купол, а затем и на саму площадь. Бот со стуком опустился на разрушенную площадь, а сам Андрей вскоре покинул его. Как вам описать то, что чувствовал он? Сложно. Оказавшись на площади, первое, что он увидел, кроме разрушенных домов, это тела. Когда почти нет кислорода, а бактерии не могут развиваться, тела, пролежавшие почти 60 лет, выглядят все такими же, как в первый день своей смерти. Дети. Взрослые. Ноги Андрея подкосились, словно огромный валун рухнул на его плечи. Не удержавшись, он сделал пару шагов, рухнув на колени. В груди все сжалось. Безмолвный крик сорвался с уст парня, а руки в бессилии ударили по камню. Глаза щипало от непривычных слез. Хотелось сорвать с себя шлем, бросить его в сторону и... Но слишком умные системы ЕКБ не позволили совершить такой акт самоубийства. «Ненавижу! Я их всех ненавижу! Тварей, что пришли ко мне домой! Тварей, что отобрали у меня все! И тех, что делали вид, что нам друзья! Все они твари! А-а-а-а!» Руки дрожали. Нет, все тело дрожало. От боли, от ненависти, от бессилия. Что может сделать один человек, который остался на руинах своего дома? Пальцы впились в поверхность площади. Он может все. Ему уже нечего терять. А значит, он способен делать такие вещи, которые покажутся самым страшным для тех, кто еще способен что-то потерять. Где-то там есть еще остатки флота. Не мог он испариться полностью, даже если не выходил на связь уже долгое время. Где-то там есть та самая материнская планета этих тварей. И вот туда, вот там, там он превратит ее в ад так же, как это сделали они с его домом. «Капитан, в систему вошли 5 кораблей боевого флота торгового альянса». «Еще одни твари, предавшие дружбу, построенную веками ради спасения собственной шкуры». Тяжелый выдох. «Как быстро они нас найдут?» «По моим расчетам, нам хватит мощности вводить их в заблуждение несколько дней, после чего они нас обнаружат». «Перун будет готов к бою?» «В теории, капитан, но вот на практике не могу точно сказать». «Хорошо, я буду через 2 часа. Все маскировочные системы верфи в боевую готовность». Андрей встал, чувствуя опустошение. Взгляд упал на юное лицо девчонки лет 15, что безмятежно смотрело в небо без кислородной планеты. «Простите меня, я вынужден вас оставить. Но я вернусь. Вернусь, чтобы вас всех похоронить. Вы этого достойны». Андрей резко выпрямился, отдавая честь мертвому городу и тем, кто уже пал в этой войне. Войне, что, казалось, окончилась победой противника. Но сейчас начинается новая война. Вскоре Андрей уже двигался в сторону верфи, выжимая из бота всевозможные и невозможные мощности. Бот получал и передавал информацию с Перуна, и, судя по ней, корабли торгового альянса явно пришли обследовать систему. Только вот что они искали, Андрей, конечно, догадывался. Только чтобы им найти следы Перуна, придется прочесать всю систему. А это займет время. И время сейчас самое важное. Как сказал великий древний, кто к нам с мечом, тот от меча и падет. Поиграем, друзья?